Должны предупредить. Автор этого выпуска Антон Долин признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом. Привет! Вы слушаете подкаст «Кино на выходные», в котором лучшие кинокритики и историки кино выбирают для вас свои любимые фильмы и объясняют, зачем их смотреть. Картины, которые выбрал Антон Долин, очень разные. Это две драмы, гротескная комедия и мультфильм. Но и объединяют их, по крайней мере, две вещи. Все это классика азиатского кино, и посвящена она Второй мировой войне. Мне захотелось поговорить о Второй мировой с того ракурса, который является, наверное, нестандартным, непривычным. Потому что мы всегда говорим о нацистской Германии, об оккупированных странах Европы, иногда о сопротивлении в этих странах Европы, о Холокосте, о СССР. Разумеется, о союзниках есть ракурс американский, который выражен в куче тоже очень ярких картин. И все. Но война ведь не случайно называлась мировой. И для азиатского континента она тоже была разрушительным катаклизмом, который до сих пор воздействует на умы и до сих пор находит отражение в фильмах. Да и что далеко ходить? Вот сейчас у нас, когда мы разговариваем с вами, наверное, самый ожидаемый фильм за последние 10 лет наконец-то вышел или выходит по всему миру. Это «Мальчик и птица» или же «Мальчик и цапля» Хаяо Миядзаки, который начинается во время войны и бомбежек в Токио, где главный герой теряет свою мать. Соответственно, получается, что этот ракурс и постоянный, и очень важный, с одной стороны, и с другой стороны, очень мало исследованный. Мы очень мало знаем о том, как это переживалось там. И вот через кинематограф мы можем немножко заглянуть туда. Прежде всего, конечно, это кинематограф японский, но также и китайский. Вот на них я сегодня и хочу сконцентрироваться, рассказав вам о четырех фильмах, которые мне очень сильно нравятся и кажутся совершенно выдающимися. Я расположил их в хронологическом порядке и начну с Исудзиру Одзу. Это, вероятно, самый авторитетный вообще режиссер, который в 20 веке снимал в Японии. И при том, что прорыв на Запад осуществил его коллега Акира Куросава, справедливость позже была восстановлена, и культ Одзу и среди режиссеров, потом среди зрителей, возникнув, ну, наверное, уже посмертно, там где-то в 70-х, 80-х годах, становился все больше и больше, и так и не утих. Это справедливо. Одзу начал снимать еще немое кино до войны. Снимал и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е. Считается, что в 50-е именно родились его самые потрясающие шедевры, самые знаменитые фильмы. Его «Токийская повесть», иногда ее переводят как «Токийская история», действительно невероятный совершенно фильм о взаимоотношениях поколений, о двух стариках, которые едут навестить своих взрослых уже детей в Токио. Для этого фильма очень важна послевоенная тема, потому что один из сыновей этих главных героев погиб на войне. Но я выбрал другую ленту, более тесно связанную с военной темой, менее знаменитую и сделанную ближе к завершению войны. Это 48-й год. Фильм называется «Курица на ветру». Обычно к числу шедевров Одзу его не причисляют. Ну, правы или нет, я не знаю. Но мне этот фильм показался совершенно душераздирающим и, как всегда, Одзу очень тонким, очень деликатным. Хотя он имеет дело, ну, с самыми, наверное, манипулятивными темами, которые только можно себе в кино представить. То есть это больной ребенок, мать которого боится, что он умрет. Это женщина, которая продает свое тело, чтобы спасти этого ребенка. Одзу – тот самый гений, которому удается без манипуляции об этом говорить, вот с этой свойственной ему легкой меланхолией, к которой примешивается даже и ирония, казалось бы, в такой теме не очень уместная. О чем идет речь? Главная героиня – молодая женщина, которая с большим трудом зарабатывает на жизнь в ожидании своего мужа. Муж в плену был во время войны, он должен вернуться домой, и все никак не возвращается. В ожидании мужа она обнаруживает, что их ребенок заболел. И болезнь очень серьезная, во всяком случае, героиня в полном ужасе, у нее нет денег на лечение, и она, в общем, продает свое тело. Потом возвращается муж, который довольно скоро выясняет, что произошло. Ну, дальше я не буду рассказывать сюжет до конца, надеюсь, что вы все-таки посмотрите эту картину. Это и очень банальная ситуация, и она непереносимо болезненная, Мужчина то ли чувствует себя униженным не только тем, что сделала женщина, но, конечно, тем, что он солдат государства, которое потерпело поражение, что он возвращается из плена. Для японца, очевидно, это особенно чувствительно. Известно, что Одзу, одно из вот таких простых, но потрясающих изобретений в кино, было то, что он устанавливал так штатив, что камера находилась на уровне человека, сидящего на татами. То есть в метафорическом смысле я вижу это так, что он никогда не возвышался над своими героями и слишком далеко от них не отходил. Он был всегда рядом с ними, на одном с ним уровне. И это сюжет, в котором очень легко найти виноватого и кого-то обвинить. И герои, конечно, винят друг друга. Хотя женщина делает это молча, а мужчина, конечно же, нет. Однако это картина, в которой автор не встает ни на чью сторону. Он просто показывает, что трагедия войны – это не только разрушение, это не только бедность, это не только драма государства, но это то, что произошло с людьми внутри, то, как они себя ощущают. И эти раны войны, они продолжают наноситься после того, как военные действия уже закончились, после того, как войны уже нет. И мне кажется, это замечательный урок, это очень японский, очень восточный подход к этому вопросу, совсем не какой-то буддийский отстраненный, боже упаси. Наоборот, Одзу великий гуманист, и он одарен совершенно уникальной эмпатией, которая никогда не сваливается в мелодраматизм, в сентиментальность. И вот, с моей точки зрения, «Курица на ветру» — это прекрасный тому пример. Второй фильм моей подборки тоже японский. Он снят уже в 80-х годах. Нагиса и Осима — это уже следующее поколение. Поколение людей, которые выросли и сформировались как художники после войны. И под воздействием ее травм, травм индивидуальных и травм всеобщих, фильм, сделанный Нагисой и Осимой, называется «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс». Ну, Осиму, я думаю, все знают как автора «Империи чувств» и «Империи страсти». Это скандальные фильмы, в особенности «Империя чувств». И это действительно очень радикальный режиссер. Такой радикализм, мне кажется, существовал вообще только в 60-е и 70-е годы. Позже он из кино стал пропадать. И немножко репутация Осимы определена вот этими картинами, в самом случае, международная. При том, что у него очень много фильмов, и вот этот фильм не исключение, снятых не только для японцев и не столько для японцев, а действительно это всемирные фильмы, которые не менее яркие, хотя не включают в себя этого элемента эпатажа, провокации и вот такого формалистического радикализма. «Счастливое Рождество, мистер Лоуренс» — это фильм о войне. Он поставлен по автобиографической прозе Лоренса Ван дер Поста. Это есть мистер Лоуренс, если хотите, из названия, хотя и не только, и не совсем он. Это одна из самых легендарных картин великого продюсера Джереми Томаса. Это копродукция британско-японская. Для меня этот фильм еще и навсегда связался со снятым примерно тогда же фильмом, тоже, кстати, по автобиографической прозе, только баллардовской, Стивена Спилберга «Империя солнца». Потому что и там, и здесь действие происходит в лагере для военнопленных, который держат японцы. Этот лагерь находится на острове Ява. И в центре фильма конфликт, контакт, диалог между японцами и британцами. И это две нации очень связаны. Иногда мы очень хорошо видим эту связь. Например, в прозе Кадзуо Исигуро она очень хорошо ощущается. Это японский этнический прозаик, который всю жизнь живет и пишет в Великобритании. И чувство долга, и такая особенная ритуальность их объединяет. И вот это объединение здесь между капитаном Йоной, самураем таким идеальным, который управляет этим лагерем, и персонажем, которого сыграл Дэвид Боуи, майор Джек Селлерс, невероятный, стойкий, который партизанил и который был арестован. Ну и дальше между заключенным и японским самураем военным начинается своеобразная такая дуэль. В то же время это история их любви друг к другу. Прекрасная картина, которая говорит о том, что противники непримиримые очень часто бывают схожи. В фильмах о войне это, как правило, табуированная тема. Тем более в японских фильмах о войне. Но Осима не случайно был одним из самых смелых режиссеров своего поколения. Ему удалось это преодолеть и удалось взломать это табу. И я должен сказать, что кроме Дэвида Боуи, который, конечно, всегда прекрасен, и Тома Конти, который играет роль этого самого Лоуренса, в общем, наблюдателя, рассказчика в этой истории, фильм «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» знаменит тем, что в нем сыграл одну из своих немногочисленных, совершенно потрясающую актерскую роль Рюити Сакамото, великий японский композитор, умерший совсем недавно. И там же его музыка, и, может быть, это самый знаменитый его саундтрек. Может, вы не смотрели фильм, но точно знаете музыку. Ну и, наконец, именно здесь, в роли сержанта Хары, такая трагикомическая роль, Такеси Китано. И он тогда был стендап-комиком, собственно говоря, именно роль у Осимы сделала его актером и привела его в большой кинематограф. Merry Christmas, мистер Роллинс. Третий фильм в моем списке — это аниме. Это тоже японская картина, полнометражная анимация. Но хотя это аниме про детей, не надо считать, что это кино для детей. Несомненно, детям, может быть, и стоит его смотреть, но все зависит от возраста и от уровня сознательности, потому что это один из самых страшных, безнадежных и честных фильмов о войне. «Могила светлячков», сделанный Сао Такахатой. Такахата вместе с Хаяо Миядзаки основал студию «Гибли». И это был такой очень рискованный жест. Они понимали, Такахата и Миядзаки, они друг друга продюсировали, они действительно были товарищами во всех смыслах. Они очень хорошо понимали, что это рискованная тема, сделать полнометражный фильм о войне, о двух детях, братья и сестре, которые погибают. Это не спойлер, они погибают в самом начале, мы из первой сцены уже это узнаем. Поэтому решили одновременно выпустить «Моего соседа Тоторо». Светлый, счастливый, сказочный и полнометражный мультфильм Хаяо Миядзаки. Студия «Гибли» тогда вышла в 88 году одновременно с двумя мультфильмами. И странным образом, при всем обожании к Тоторо, «Могила светлячков» стала большей сенсацией в прокате. И для прессы тоже, и для зрителей, может быть, именно из-за своего шокирующего эффекта. Это очень своеобразный и совершенно ни на что не похожий фильм, который рассказывает о судьбе двух сирот. Они теряют мать, мальчик и девочка. Потом они узнают, что, по всей видимости, погиб их отец, который на фронте. И они погибают, в общем, от голода. И вот такой немудрящий, трагичнейший сюжет, в котором нету места какому-то сопротивлению, стойкости, только попытки выживания. История о выживании. Она рассказана здесь таким невероятно прозрачным, простым, поэтичным языком анимации, в котором нет места никакой слащавости, даже близко, но я не вижу тут и эксплуатации этих страданий. Просто этот фильм призывает нас не отворачиваться от свидетельства о том страшном, что случилось на самом деле. На мой взгляд, это великое гуманистическое кино. Закончить свой рассказ я хотел бы потрясающей китайской картиной. Она была выпущена в 2000 году. И, кстати говоря, в Китае она тогда была запрещена. А на Каннском фестивале этот фильм совершенно заслуженно получил гран-при. Этот фильм плохо и мало знают, и нужен он мне совсем не только для того, чтобы уравновесить рассказы о японцах, об их страданиях во время войны, потому что это фильм о китайцах. Китайский народ был одним из самых пострадавших во время Второй мировой. Японская оккупация, было несколько ужаснейших эпизодов. Они все отражены в китайском кино, но за пределами Китая мало кто эти фильмы смотрел. Некоторые из них, ну, замечательные и такие очень честные, но, скажем, локальные. А вот фильм, о котором я сейчас расскажу, мне кажется, универсальный и совершенно поразительный. «Дьяволы на пороге», так он называется. «Дьяволы на пороге» — это режиссерская работа Дзяня Вэня. Дзяня Вэня, возможно, вы знаете как актера. Актер он выдающийся. Он когда-то сыграл роль в легендарном фильме «Красный Гаолян», фильм Джана Имоу по прозе Мо Яня. Это был такой фильм-прорыв для китайского кинематографа, победивший на Берлинале. И вот сам Дзянь Вэнь взялся как режиссер сделать «Дьяволов на пороге» и сыграл там одну из главных ролей. И этот фильм не похож ни на что. Он стилизован под старое кино. Это черно-белая картина. Это гротеск, это комедия. И эта гротескная комедия рассказывает невероятную историю, необычную, такую как бы немножко сказочную. И, кстати, как и «Счастливого Рождества» от мистера Лоуренса, это тоже новогодний фильм. То есть действия, они вокруг Нового года. Во время оккупации Китая японцами один из крестьян, его зовут Ма Дасан, вот его роль играет Дзянь Вэнь, который живет неподалеку от Великой Китайской стены, просыпается ночью, его будут, видимо, партизаны, которых он даже не видит. Они у его дверей оставляют два мешка и говорят: «Следи за ними, головой отвечаешь, к Новому году заберем», и уходят. В мешках оказываются два пленника. Это японский офицер и его китайский переводчик. Ма Дасан и другие деревенские жители оказываются в очень сложном положении. Если японцы узнают, что у них есть такой пленник, то им всем кранты. А если с пленником что-то случится, например, они его убьют, то тогда партизаны, для которых, очевидно, это важные заложники, тоже могут их покарать. Поэтому им надо каким-то образом спрятать двух пленных. Японец, он еще такой очень фанатичный офицер, он хочет, чтобы его немедленно убили, он хочет героической смерти, а не позорного плена. И вот из этой абсурдной ситуации вырастает эта совершенно фантасмагорическая картина. Картина о национальных стереотипах, картина о демократии, картина о позиции жертвы и, наоборот, палача. И это совершенно провокационные темы, в том числе для китайского народа, где существует некий принятый консенсус о том, что было во время войны, какова была роль китайцев, какова была роль японцев. Все эти консенсусные вещи Цзянь Вэнь очень отважно ставит под вопрос в своей картине и, прежде всего, ставит под вопрос тем фактом, что это комедия. Черная комедия, довольно жестокая, но еще и очень смешная комедия. Это виртуозное кино, его недооцененность, при том, что это гран-при в Каннах, я могу объяснить только тем, что у фильма не было достойного какого-то прокатчика в Европе и в Америке. Больше объяснений рациональных у меня нету. Ну, пусть хотя бы вот эта маленькая запись нынешняя поможет вам, может быть, открыть для себя этот фильм, если вы его еще не смотрели. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, о Китае. На Арзамасе есть совершенно потрясающий курс о жизни в средневековом Китае. И если вы еще его не слушали, всячески рекомендуем. А над этим выпуском подкаста работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Макарчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Через неделю ждите новый выпуск. Обойдемся без спойлеров, скажем лишь, что в нем сойдутся Арнольд Шварценеггер и Вуди Аллен. До скорого!